Часть вторая. Невозможно. Точно так же, как в Париже говорят «sale views plate», в Лондоне, как правило, когда делают заказ в кафе или ресторане, или о чем-нибудь спрашивают, говорят «пожалуйста» или «прошу вас». Английские вежливые формы вовсе не так изысканы или церемонны, как французские. Путеводитель Бедекера, Лондон и его окрестности. 1908 год. Глава 6. Вэрфилд-он-Си, даже воскресный июньский день, вряд ли можно было бы назвать городом развлечений. Достоинство Фэрфилда не портили никакие выдающиеся в море пирсы. На песчаном пляже не бренчали никакие банджо, не пели никакие менестрели с борговыми лицами, и никакие странствующие проповедники не излагали, что есть плохого на свете, и не впадали во время этих своих лекций в истерический транс. Хотя многие горожане были пожилыми или инвалидами, здесь все же жили в основном люди состоятельные и степенные. Когда начинался прилив, в море вкатывали несколько передвижных купален. Этих удивительных пережитков XVIII века, думал Гарт, выглядящих как низкие сарайчики на колесиках, чтобы заботящиеся о своей репутации любители купания не показывались на пляже в купальных костюмах, а могли раздеться внутри и погрузиться в воду. Но сейчас был отлив, обнаживший широкую полосу серого ила, поблескивающего под мрачным покрытым тучами небом. Правда, вдоль моря построили набережную с высокими фонарями, украшенными металлическим орнаментом. Здесь был также небольшой, очень красивый парк со скамьями и выкрашенный в золотистый цвет оркестровой беседкой, из которой при случае звучали мелодии из опер Гилберта и Салливана. Однако в это время, в 6 часов теплого летнего вечера, большинство жителей еще нежилось дома после дневного чаепития. Если бы не две или три нервные собаки, которые иногда лаяли, можно было бы сказать, что Фэрфилд отдыхал в абсолютной тишине. Чуть дальше, к северу, на побережье находился больший по величине и более громкий курортный город под названием Банч. Время от времени ветер приносил оттуда обрывки мелодии, скрип карусели и стук мечей, однако жители Фэрфилда все это игнорировали. Сам Гарт из этих двух городков скорее выбрал бы Банч. По крайней мере, там никто бы ему ничего не сказал, если бы видел, как он сейчас идет по набережной в южном направлении, где посреди пустынной береговой равнины вырисовывался у моря домик Бетти. А еще дальше, к югу, находился третий курортный городок — Ревенспорт. Гарт снял свой профессиональный наряд, цилиндр и сюртук, и надел выходной твидовый костюм и мягкую шляпу. Он все еще выглядел мрачным и озлобленным, думая о прошлой ночи и резких правдивых словах, прозвучавших незадолго до ухода Бетти из дома в Хэмпстеде. Она еще была там в кабинете. Ее допрашивал инспектор Роджерс, когда Винс Боствик произнес удивительные слова. «Перестань все время повторять это свое невозможно», — обидчиво сказал он Гарту за минуту перед этим. «Ты что, все еще пытаешься найти объяснение для этой двери, закрытой изнутри на две задвижки?» «Да, ты будешь изумлен, но я пытаюсь найти объяснение». «Ну так знай», — сказал Винс, — «я могу это объяснить». Это заявление, сделанное в неподходящую минуту, привело к тому, что Марион едва не завизжала. Поскольку инспектор Роджерс воспользовался кабинетом для допроса Бетти, трое остальных перебрались в гостиную. Марион ходила взад-вперед, обмахивалась, иногда разглаживала на бедрах платье. «Я подумал о человеке», — сказал Винс. При этом его взгляд был направлен словно внутрь самого себя, который пишет о загадочных вещах, о фантоме. Кто бы он ни был, но соображать он умеет. Так вот, фантом «Если вы не прекратите говорить о романах, — перебила его Марион, — я сейчас совершенно, да, совершенно сойду с ума. Романы, романы, романы!» При каждом повторении этого слова ее голос становился все выше и выше. «Это ваши смешные романы не имеют ничего общего с тем, что здесь произошло». «Я в этом не уверен, малышка», — ответил Винс. «Если ты говоришь правду, как утверждает Дэвид, то кто-то устроил какой-то фокус с этой запертой дверью. Что за выдумки? Кто?» «А что, если это был я?» Марион сделала глубокий вдох и уставилась на него. Казалось, все предметы в комнате, от индийских ковриков и до светлой дубовой мебели, ярко заблестели. Винс направил длинный указательный палец на Гарта. «Когда я стучал в парадную дверь, — продолжил он, — ты и Марион были слишком погружены в спор, чтобы меня услышать. Парадная дверь была не заперта, пожалуйста. Вот вам объяснение. А что, если дверь в подвал тоже была не заперта и не закрыта на задвижке, как это и утверждает Марион? Что, если я проскользнул в дом через другой вход? Что, если я хотел доказать, что моя дорогая женушка — лгунья, и устроить ей неприятности с полицией? Что, если я закрыл эту дверь на задвижке, потом пробрался наверх и наделал в холле немного шума, словно только что пришел через главный вход?» «Это нечестно! — вскричала Марион. — Это нечестно!» Она довольно резко попятилась, нащупала поручень одного из кресел и села. «Значит, ты отомстил мне, Винс, да?» — обвинила она его. «В тот вечер, когда мы смотрели ту музыкальную комедию «Веселую вдову», я чуточку подразнивала тебя и подшучивала над тобой совсем по другому поводу. А теперь ты, значит, взял реванш!» Выражение ее лица изменилось. «Но ведь на самом деле ты этого не делал, разве не так?» «Нет, черт возьми, ясно, что я этого не делал. С такими вещами я бы не стал шутить». Выражение лица Винса тоже изменилось. Он сделал несколько шагов и положил ладонь на плечо Марион. «Ты просто большой ребенок. Я, как и прежде, влюблен в тебя, хоть и не люблю признаваться в этом». Черты его вытянутого лица стали резче от беспокойства. «Я этого не делал, однако, наверное, это сделал кто-то другой. Кто-то, наверное, хотел захлопнуть капкан и устроить так, чтобы полицейские установили, что дом был заперт». «Но полиция это не установит. Инспектор, ну, как же его зовут? Верит всему, что мы говорим?» «Возможно. Ты никогда не умеешь думать на два хода вперед. Но, Винс, а ты что скажешь на это, Дэвид? Это разумное объяснение?» «Ну что ж, — сказал Гарт, — отчасти такое объяснение возможно, когда я впервые подумал о нем». «Так значит, ты уже думал об этом? Ты думал обо мне?» «Да, о тебе. Ведь это очевидно». «В таком случае могу сказать, что с твоей стороны это не очень красиво», — обиженно воскликнул Винс, забыв обо всех шутках. «Так значит, ты считаешь, что это сделал я?» «Нет, я не думаю, что это сделал ты. Но я также не думаю, что это сделал кто-то другой. Дом похож на резонатор. Каждая половица громко скрипит. Я уж не говорю об этой деревянной лестнице в подвал. Марион и я были здесь вдвоем. И хотя нам хватало волнений, я не могу представить себе, что совершенно ничего не услышал бы, если бы происходило что-то в таком роде. Имеется еще целый ряд причин, но сейчас я не стану их называть. Я могу почти поклясться, что это неправильное объяснение». И позднее они обнаружили, причем при весьма мрачных обстоятельствах, что Гарт был абсолютно прав. Однако в тот момент он весь измученный видел лишь выражение лица своего друга. «Но, Дэвид, ради бога! Что с тобой, Винс? Ты ведь всегда относился ко всему легко. Что же теперь с тобой случилось? Ничего. Я размышляю. Если все произошло не так, то оно не могло произойти вообще. Это абсолютно невозможно. Вот значит как. Раз уж ты, наконец, пришел к такому выводу, Винс, мы можем продвинуться еще на шажок вперед. Кто-то в самом деле ладит для нас ловушку. Если это так, мы должны подготовиться, чтобы не попасть в нее. Как? В глубине холла энергично, словно подводя итог какого-то напряженного разговора, распахнулась дверь кабинета. Лампа бронзовой Дианы, стоящей на столбике, закачалась. Однако Бетти шла медленно, и по ее опущенным плечам было видно, что теперь она в еще большем отчаянии. Инспектор Роджерс проводил ее до входной двери. «На сегодня достаточно, миссис, но я боюсь, что только на сегодня. Сожалею, что эта женщина ваша сестра». Бетти сделала быстрый жест, однако инспектор продолжил. «Конечно, если это именно она, та, с которой наши люди хотят поговорить, и по другим причинам. Как вы говорите, тут уж ничего нельзя поделать, а, возможно, это и к лучшему». Ее посадят в тюрьму? Этого я вам не могу сказать, миссис. Покуда не дойдет до очной ставки, покуда миссис Бостуик не скажет либо «да», либо «нет», не имеется ни одного доказательства, что это именно она напала наверху на бедную старушку. Теперь у меня есть ее адрес. Роджерс похлопал по блокноту в нагрудном кармане мундира, и я передам его в Скотланд-Ярд. Потом он добавил. «Прошу вас, не сердитесь, но остается еще один вопрос, который я вынужден вам задать». Когда он произносил эти слова, его тон почти не изменился. Он держал дистанцию, но со своими пышными седыми усами был похож на отца. Бетти остановилась, как вкопанная посреди холла. В двери гостиной она заметила Гарта, покраснела и повернулась лицом к инспектору. «Слушаю вас», сказала она. «Существует ли какая-либо особая причина, миссис, по которой вы сегодня вечером возвращаетесь в свою загородную виллу? Но ведь я живу в этом домике все лето, живу там уже с середины мая. Вы случайно не должны встретиться там со своей сестрой?» «Нет, решительно нет», воскликнула Бетти с явным изумлением. «Глайнис в Лондоне. Я ведь дала вам ее адрес в Кенсингтоне». «Я имею в виду вот что. Не угрожает ли вам какая-нибудь опасность со стороны этой вашей сестры? А может, вы сами собираетесь с ней расквитаться и готовы совершить какое-нибудь сумасбродство?» Гарт быстро направился к ним, однако взгляд инспектора Роджерса остановил его. Хотя Роджерс разговаривал с Бетти, его слова явно адресовались Гарту. «Я обещал вам, что мы не будем обременять доктора Гарта, чтобы он отвез вас на вокзал Чаринг-Кросс в своем автомобиле. Констебль отправится вызвать кэб. Он сейчас будет здесь. Однако я хочу сказать». «В таком случае, пожалуйста, говорите. Я слышал от вас, что вам угрожала ваша сестра. Она угрожала отобрать у вас деньги и то, что вам принадлежит, вообще все. Она говорила о вилле, а также о каком-то павильоне. Прошу прощения, что я вас спрашиваю, но что это такое, этот павильон? Что-то похожее на курортный павильон в Брайтоне?» «Да нет, что вы! Я бы сказала, что это что-то вроде неподвижной и немного более сложной купальни на колесиках. Такое сооружение величиной с небольшой сарайчик с двумя кабинками, чтобы оба пола были разделены». «Простите?» Бетти рассмеялась, как раньше этим же вечером смеялась Марион. «Чтобы мужчины и женщины имели свои отдельные кабинки. Естественно, они очень маленькие». Смех Бетти безо всяких следов истерии волнующе звенел, но затем она тяжело вздохнула. «Извините, мистер Роджерс, это вовсе не смешно. Люди, которые построили домик 10 или 12 лет назад, забили в песок сваи и возвели павильончик. Ага, понятно. Теперь уже никто не пользуется павильоном для переодевания. Когда у меня гости, они переодеваются прямо в доме. Но из павильончика мы спускаемся в воду, а с маленькой веранды смотрим на море и иногда внутри пьем чай. А когда павильончик занят, мы поднимаем особый флаг. У вас бывает много гостей, миссис? Нет. Разве я не сказала вам, что люблю одиночество? У меня бывают только доктор Гарт и мистер Хелл Ормистон. Бетти помолчала. «А почему вы об этом спрашиваете? Разве это имеет какое-нибудь значение?» «Нет-нет. Просто я надеюсь, что вы примете мой добрый совет. Постарайтесь сохранить ясную голову, когда пойдете купаться одна». «Что вы имеете в виду?» Снаружи на песчаной дорожке раздались величественные шаги. «Кэб прибыл, инспектор», — доложил констебль. Каждое слово, каждый оттенок голоса все еще было живо в памяти Гарта. Вся эта сцена непрестанно была у него перед глазами, когда вечером следующего дня он шел по приморской набережной в Фэрфилде, и влажный ветер под темным хмурым небом с хлопаньем теребил его шляпу. Он так углубился в воспоминания, что едва не споткнулся о ступеньки королевского аквариума, гладкие стены и чеканные металлические украшения которого завершали набережную. Море лежало справа. Для того, чтобы вернуться на дорогу, идущую дальше вдоль моря, Гарт должен был обойти аквариум слева, а потом снова идти прямо по Севастополь-авеню до границы Фэрфилда, где все заасфальтированные дорожки переходят в проселочную дорогу, вьющуюся вдоль берега моря. Здесь, во впадине между Кентскими скалами, от Бенча на севере до Равенспорта на юге, простирался на расстоянии почти в 5 миль плоский пляж. Равенспорт, когда-то маленький, но оживленный порт, уже в середине века впал в летаргию. В нем сохранилось только несколько живописных достопримечательностей и 2 из лучших трактиров в Англии. На околице Фэрфилда Гарт миновал гостиницу «Олень и перчатка». Он постоянно снимал здесь номер. Однако на этот раз он оставил автомобиль в Лондоне и приехал поездом. В гостиницу заходить не стал. Еще 10 минут быстрой ходьбы, и он у домика Бетти в пустынной местности. А потом... Он был настроен решительно. Есть один вопрос, настолько очевидный, что вчера вечером каждый забыл задать его тебе. И потом, поскольку речь идет о шантаже, это может быть вообще самый важный вопрос. Часы на церкви Фэрфилда над уродливыми домиками, стоящими на террасах позади, пробили без четверти 6. Однако у него так и не нашлось возможности задать Бетти этот важный вопрос. Когда спустя 10 минут он добрался до поворота дороги и увидел домик Бетти, в голове его уже были другие мысли. Эту виллу лишь по многолетней привычке неправильно называли домиком. На самом деле это было солидное кирпичное здание, довольно длинное и невысокое, с красной черепичной крышей. Оно стояло возле самой дороги, за низкой стеной и весьма высокой вечно зеленой живой изгородью. Пляж, который был виден как с северного, так и с южного конца участка, тянулся за домом под склоном, покрытым сухой травой. Справа на участке была велосипедная дорожка. Бетти с удовольствием ездила на велосипеде, хотя умелой велосипедисткой не была. Ее узкая колея вела от дороги через луг вниз к пляжу. А перед домиком, словно желая напугать Гарта, стоял его собственный автомобиль. Гарт остановился и уставился на него. Автомобиль стоял, развернувшись капотом, к Фэрфилду. Его мотор, работающий на низких оборотах, гудел и постукивал в мертвой тишине. Некоторые фирмы уже начали конструировать автомобили с защитным стеклом и с намеком на что-то вроде крыши против пыли. Однако у Паккарда не было ни того, ни другого. На кожаных сиденьях лежал толстый слой пыли, и кто-то бросил на них полотняный плащ, пару перчаток с высокими крагами и кепи со зловеще выглядящим слюдяным защитным козырьком. «Привет, дядюшка!» — раздался самоуверенный голос. «Добрый день, дядюшка! Разве сегодня не добрый, приятный день, а?» Мотор по-прежнему стучал. По дорожке от домика Бетти шел к деревянной калитке в живой изгороди мистер Генри Ормистон, худощавый молодой человек с бледной кожей. Нос у него торчал вверх, очевидно, чтобы уравновесить выдающийся вперед подбородок. Канотье на затылке, узкие брюки из белой фланели. Руки он держал в карманах пиджачка в красную и белую полоску. «Ты что-то задумчиво выглядишь, дядюшка. Над чем-то задумался?» «Честно говоря, я действительно задумался. Я размышляю над тем, есть ли в нашем языке более гадкое слово, чем «дядюшка», пусть даже им пользуются, в качестве уменьшительного вместо «дядя» или еще как-то иначе. Мне кажется, что ты считаешь гадким также многое другое, дядюшка. В таком случае тебя можно привести в качестве примера. Что ты здесь делаешь?» «Мой дорогой дядюшка», — спокойно сказал Хэл, «тебе не стоит насмехаться надо мной и играть передо мной роль важного господина доктора. Мне это не импонирует, да и тебе это ни к чему. Я уж не говорю о том, что с твоей стороны попросту некрасиво делать такие замечания в мой адрес. Я спросил, что ты здесь делаешь?» «Да, ты об этом спросил». Хэл, совершенно не выведенный из равновесия, улыбнулся и сделал небольшую паузу. «Когда сегодня утром, довольно рано утром, я зашел на Харли-стрит, твоя экономка сказала, что ты уже ушел, причем был словно сам не свой. Куда ты ушел, она не знала, или, по крайней мере, утверждала, что не знала. Однако сообщила, что сегодняшний день ты планировал провести здесь. И поэтому ты взял мой автомобиль?» «Естественно. Кстати, мне пришлось купить бензин. Две полных канистры находятся в багажнике. Что скажешь насчет скромной десятки?» «Ты уверен, что 10 фунтов достаточно?» «Недостаточно. Но пусть тебя это не волнует. Ты зря тратишь на меня свой сарказм, дядюшка. Он у тебя очень тонкий, однако на меня совершенно не действует». В кирпичном доме не было никаких признаков жизни. Гард начинал волноваться из-за страха и страстного желания встретиться с Бетти. Он готов был пожертвовать какой-нибудь суммой денег, чтобы немедленно избавиться от Хэла, потому что чем дальше, тем сложнее это было бы сделать. И Гард совершил ошибку. Он поднял руку к карману, где лежал бумажник. «Хотел бы я знать», — тотчас же сказал Хэл и прищурился. «С чего это вдруг ты стал таким щедрым? Такие вещи всегда меня удивляют. Кроме того, я бы хотел знать, удастся ли сыночку твоей покойной сестры заставить тебя стать еще щедрее? Кстати, ты уже встречался когда-нибудь с благородным и уважаемым полицейским, которого зовут Джордж Альфред Твик? Он тоже случайно оказался на Харли-стрит?» «Очевидно, да. Не знаю, что ты ему сделал, дядюшка, но, по-моему, он тебя недолюбливает. Мне кажется, что Бетти тоже не слишком ему симпатична». «Где Бетти?» «Ага, я так и думал, что ты захочешь это знать. Я полагал...» Потом Хэл Ормистон сделал нечто странное. Стоя у калитки, он приподнял канотье и держал его в горизонтальном положении над своими прилизанными светлыми волосами. На первый взгляд казалось, будто он собирается перекреститься, потом, что он нашел дополнительную выгоду для себя, а затем словно его охватила неуверенность. Гард знал, что невозмутимое спокойствие Хэла объясняется его неопытностью. В отвратительной самонадеянности этого вздернутого носа и выдвинутого вперед подбородка, вероятно, была какая-то брешь. Однако на фоне пустынной местности этот жест выглядел весьма таинственно. «Она мне очень нравится, — эта очаровательная особа заявила. К тому же у нее имеются деньги. Я бы вполне мог отбить ее у тебя, дядюшка, если бы у нее не было точно таких же взглядов, как у той, другой женщины, которая...» Гард не стал дальше слушать. Он распахнул калитку и быстрым шагом направился по песчаной дорожке к дому. Однако Хелл, вновь надевший канотье, опередил его. Почти одновременно они подошли к большой входной двери с латунным молоточком в форме гнома. Она была открыта, и за ней начинался просторный холл с низким потолком, простирающийся на всю глубину дома, вплоть до большой застекленной двери в задней стене. Через эту застекленную дверь внутрь проникал бледный дневной свет. «Звать ее громко нет смысла», — сказал Хелл. «Я уже пытался. Ее здесь нет». «Где она?» Хелл заколебался. В холле пахло старым деревом и камнем. Он направился к застекленной двери, ведущей к пляжу и морю, и открыл ее. «Она пошла искупаться», — ответил Хелл, — «и до сих пор не вернулась. Надеюсь, с ней ничего не случилось».